простой, какой-то скучной и пустой. Хочу любви, хочу тепла, чтоб жизнь моя была полна. Но где же мне тебя искать? Готов всю жизнь тебе отдать и в путь дорогу за мечтой я отправляюсь за тобой. А я гуляю до утра, пойдем со мной, любовь моя. Тебя я крепко обниму, на ушко прошепчу, как сильно я тебя люблю. Я тебя люблю. Я тебя найду, в свой мир тебя я увезу, и станешь ты моей судьбой, моей единственной родной. А я гуляю до утра, пойдем со мной, любовь моя. Шепчу, как сильно я тебя люблю. Я тебя люблю. А я гуляю до утра, пойдем со мной, любовь моя. Пойдем, любовь моя. Тебя я крепко обниму, на ушко прошепчу, как сильно я тебя люблю. Я тебя люблю. А я гуляю до утра, гуляю. Пойдем со мной, любовь моя. Пойдем, любовь моя. Тебя я крепко обниму, на ушко прошепчу, как сильно я тебя люблю. Я тебя люблю.